Софико Чхартишвили даже назвала Тюльпанова хорошеньким арабчиком. Еще очень часто звучало слово «бедняжечка», от которого Анисий густо краснел, слава богу, под ореховой мазью было не видно. Но что было понятно про ореховую мазь и бедняжечку, придется вернуться на несколько часов назад, к тому моменту, когда Ахмад Кан и его верный секретарь готовились к первому выходу в свет. Эраст Петрович, уже при смоляной бороде, но еще в домашнем халате, гримировал Анисия сам. Сначала взял какой-то пузырек с темно-шоколадной жидкостью, пояснил: настой бразильского ореха. Втер густое пахучее масло в кожу лица, в уши, в веки. Потом приклеил густую бороду, отодрал. Прицепил другую, вроде козлиной, но тоже забраковал. «Нет, Тюльпанов, мусульманина из вас не получается», — констатировал шеф. «Поторопился я, старик Беем. Надо было вас индусом объявить. Ну, каким-нибудь Чандрагуптой». «А можно мне один мустаж без бороды?» — спросил Анисий, давно мечтавший об усах, которые у него росли как-то неубедительно, пучками. «Не полагается. По восточному этикету это для секретаря слишком большое щегольство». Фондорин повертел Анисиеву голову влево, вправо и заявил: «Ничего не попишешь, придется сделать вас евнухом». Подбавил желтой мази, стал втирать в щеки и под подбородком, чтобы кожу разрыхлить и в складочку собрать. Осмотрел результат и теперь остался доволен. Настоящий евнух — то, что нужно. Но на этом испытания Тюльпанова не закончились. «Раз вы у нас мусульманин, волосы долой», — проговорил надворный советник. Аниси, сраженный превращением в евнуха, обритие головы снес безропотно. Брил масса ловко, острейшим японским кинжалом. Эраст Петрович намазал коричневой дряни голый Аниси в череп и сообщил: «Сверкает, как пушечное ядро». Поколдовал с кисточкой над бровями, глаза одобрил. Карие, слегка раскосые, в самый раз. Заставил надеть широченные шелковые штаны, какую-то узорчатую коцевайку, потом халат, на лысую макушку и злосчастные уши нахлобучил тюрбан. Медленно, на негнущихся ногах, подошел Аниси к зеркалу, ожидая увидеть нечто чудовищное, и был приятно поражен. Из бронзовой рамы на него смотрел живописный мавр. «Ни тебе прыщей, ни оттопыренных ушей. Жаль, нельзя всегда таким по Москве разгуливать». «Готово», — сказал Фондорин. «Только намажьте мазью руки и шею. Да щиколотки не забудьте, вам ведь в шлепанцах ходить». С раззолоченными софьяновыми туфлями, которые Эраст Петрович неромантично обозвал шлепанцами, с непривычки было трудно. Из-за них-то Анисий на балу и стоял, будто истукан. Боялся, что если стронется, то какая-нибудь из них обязательно свалится, как это уже случилось на лестнице. Когда красавица-грузинка спросила по-французски, не станцует ли Тарик Бей с ней турвальса, Анисий переполошился, и вместо того, чтобы, согласно инструкции, молча отвесить восточный поклон, оплошал. Тихонько пролепетал: «Non, merci, je ne danse pas». «Нет, спасибо, я не танцую». Слава богу, другие девицы, кажется, его бормотания не разобрали. Не то ситуация осложнилась бы. Ни одного человеческого языка Тарикбею понимать не полагалось. Анисий беспокойно обернулся к шефу. Тот уже несколько минут беседовал с опасным гостем, британским индологом сэром Марвеллом, скучнейшим джентльменом в очках с толстыми стеклами. Давеча на верхней площадке лестницы, когда Ахмад Хан раскланивался с генерал-губернатором, тот взволнованно прошептал. Аниси слышал обрывки. «Принесла нелегкая. И как назло, индолог. Не выставлять же, баронет, а ну как разоблачит.